Письмо 104. 28 июля 1955 года. Помыслы бывают трех родов. Человеческие, ангельские и бесовские. Мысли человеческие — не что иное, как мечтательные образы вещей мира сего, сказал преподобный Исихий. Ангельские помыслы всегда добрые, и на сердце бывает мир и тишина, даже некоторое веселье. А бесовские мысли всегда греховные, и в сердце чувствуется смущение. Иные люди иногда говорят, что ни шаг, то грех. Так говорить неправильно. У святых отцов все приходящие мысли названы прилогами, хоть и худые они, но безгрешны. Мы по самовластию можем принять и не принять. Если не примем их, то они безгрешны. А если примем и будем говорить с ними, тогда будут греховные, и доведут они до телесного греха. Иногда приходят мысли неприятные. Когда-то были ошибки, и вдруг они появятся, точно молния блеснет. Я полагаю, что такие мысли — естественные человеческие прежние воспоминания. А бесовские мысли всегда греховные — о гневе, о блуде, о сребролюбии, о тщеславии, о гордости и о прочих страстях, и всегда в сердце бывает смущение. Конечно, мирянам трудно, даже невозможно разобраться в помыслах, от каких причин они бывают, ибо иные мысли у писателей, иные мысли у изобретателей, а иные у торговцев.